Через секунду становится не до мыслей об их тактике. Появляется то же давящее чувство, которое я испытывал при попытке задействовать натиск Леонидом. Сразу за этим следует и вопрос. Начинает девушка, чуть наклонившаяся в мою сторону. Недавно в окрестностях города упал самолет. Пилот успел катапультироваться, но его убили на земле. Вы что-то знаете об этом? Пытаюсь сделать удивленное лицо. Не уверен, что получается. Ловлю себя на мысли, что мне хочется немедленно выложить им всю правду. А сама парочка кажется заслуживающей доверия. Им нужна помощь. Краем сознания понимаю, что их натиск работает. Не знаю, какая у них ступень прогресса, но моя четвертая пока помогает слабо. Воздействие явно сильнее, чем у Леонида. Сопротивляюсь. Когда открывают рот, челюсть кажется сделанной из камня. С трудом выдавливаю из себя одно единственное слово. Нет. Выходит еще чуть качнуть головой из стороны в сторону. Они переглядываются. Потом любительница мечей переводит взгляд на Дыки. А ты что скажешь? Румынка отвечает сразу же. О самолете ничего не слышали. Но район знаем. Можем помочь поискать тех, кто это сделал. Мужчина напротив нее скалится в улыбке. Присоединяется к беседе. Нам помощь не нужна, красавица. Мы и так любому можем язык развязать. Хорошо, на Дыки натиск тоже не сработал. Не знаю, что с ней делали в больнице, но эта модификация почему-то оказывает на нее нулевое воздействие. А вот выражение лица бронированного, с которым он смотрит на нее, мне совсем не нравится. Чем-то напоминает Егора, когда он разглядывает девушек. Давление на мозг постепенно слабеет, начинает накрывать откат, куда более мощный, чем в прошлый раз, при защите от натиска. Состояние внутри такое, что хочется немедленно опрокинуть внутрь грамм 200 крепкого алкоголя, а потом пустить себе пулю в висок, или пристрелить кого-то еще. Стараюсь фокусироваться на контроле. В состоянии внутреннего фаталиста, мне сейчас очень хочется достать пистолет и выстрелить в лицо мужика, сидящему с другой стороны столешницы. Его напарница внимательно изучает мое лицо, косится на Дыки и начинает говорить. Если что-то услышите о самолете, сразу же передайте нам информацию. Это чрезвычайно важно. Мы ненадолго задержимся у вас в городе. Прочешем окрестности. Мэр любезно согласился предоставить нам жилье и отряд солдат в помощь. Пока вы свободны, можете идти. Молча поднимаюсь из-за стола. Дыки, глянув на меня, тоже поднимается. Уже подходя к двери, слышу, как она говорит что-то им на прощание. Через минуту выходим в вестибюль. Внутри плещется тоска и безнадега. Что я делаю? Зачем? Мотаю головой. Ощущение того, что жизнь кусок дерьма не проходит. Оказавшись снаружи, молча прохожу мимо Игоря. Через несколько метров догоняет Дыки. Кладет руку на плечо. Дернувшись, сбрасываю ее. Что-то кричит Руслан. Но в машину сейчас нельзя. Если прекращу переставлять ноги, то мой мозг совсем взорвется. По крайней мере, я почему-то в этом уверен. До бара пойдем пешком. Проходим несколько домов. До сознания доносятся еще какие-то крики. Чуть поворачиваю голову. Женщина, на вид лет 40, кричит на молодую девушку. Я тебя так воспитывала. Да, чтобы ты, блядь, устала. Посмотрите на нее, ноги раздвинула и гордится собой. За что? За две банки тушенки и бутылку воды. Твой дед сейчас в гробу переворачивается. Его любимая внучка стала уличной шлюхой. Девушка напротив чуть ли не рыдает. Мам, хватит. Ты же сама ее ела. И остальные. Зачем ты так? Та не унимается. Вы посмотрите, как запела. Думаешь, можно принести еды и все будет хорошо? Спасибо тебе скажут, шлюха. Внутри просыпается другое чувство. Ненависть. В детском доме у нас была воспитательница. Главное в блоке. При каждом посещении чиновниками или благотворителями, щебетала с детьми, как канарейка. Чуть ли не заботливую мать изображала. Когда посетители уходили, внутри воцарялось царство боли. Чтобы не загружать себя ежедневной рутиной, она спихнула всю работу на отобранную группу старших воспитанников. Они правили очень просто, безграничным насилием. Как-то одного попробовавшего сопротивляться пацана, подвесили за ноги в туалете и по очереди мочились на него. Через 5 дней он сумел сорвать сетку с окна на 4-м этаже и спрыгнул вниз. На теле оставил записку. Кое-как нацарапал своей кровью на салфетке. Письменных принадлежностей нам было не положено. Но до трупа первой добралась все та же воспитательница. Записку уничтожили, а самоубийство превратилось в неудавшуюся попытку побега, при которой воспитанник случайно упал вниз. О ее наличии мы узнали только по той причине, что писал он на глазах нескольких человек на соседних кроватях. Эта старая сука также орала на девушек, которые жили по соседству. Блок был разделен на две изолированные части. Правда, в качестве перегородок чаще всего использовались решетки. Так что мы все слышали, а иногда и видели. Бляди, шлюхи, тупые подстилки, озабоченные свиньи, на оскорбления она не скупилась. При этом сама трахалась со старшаками из своего отряда. Слухи об этом ходили долго, но, к сожалению, я как-то убедился лично. Будучи в дежурной группе, которая в том числе и мыла полы, отправился в ее кабинет, вытянув в тот вечер короткую соломинку. На мой осторожный стук в дверь никто не ответил. Когда я постучал во второй раз, то она приоткрылась. И на свою беду, мой мозг почему-то решил, что слегка толкнуть ее будет хорошей идеей. Через пару секунд я понял всю глубину моей ошибки, но было уже поздно. В ту ночь старшаки избили меня до состояния мяса. Ситуацию дополнительно усугубило то, что я смог отломать от кровати кусок толстой стальной проволоки. Заточить толком не вышло, но так или иначе, на то, чтобы воткнуться в ногу одному из нападавших, остроты моего оружия хватило. Рана была совсем легкой, проволока не вошла глубоко. Парень правда визжал, как поросенок, а меня отделали так, что я еще несколько дней не мог подняться с постели. С тех пор я проникся глубокой ненавистью ко всем ханжеским сукам этого мира. Одна из них прямо сейчас в поле моего зрения. Меняю направление движения, подходя к ним. Вижу, что из окон на бесплатный концерт пялится не меньше десятка человек. Девушка еще пытается что-то отвечать сквозь слезы. Говорит тихо, так что я еле разбираю слова, хотя уже подошел близко. «Ты же сама меня отправила вчера, мам. Зачем так? Пока тетя Оля не узнала, ты же радовалась». Ее собеседница что-то рявкает и заносит руку для удара. Впрочем, нанести его не успевает. Лезвие ножа входит ей в спину раньше. Бью под ребра, левой рукой удерживаю за горло, чтобы не сорвалась. Правой проворачиваю нож в ране. Сука дико вопит и пытается вырваться. Вытаскиваю нож, всаживаю его еще раз. Снова прокручиваю, вцепившись в рукоять. На краю сознания проскальзывает мысль о том, что импланты прилично меня усилили. Нож проворачивается, как в масле, а цель не может толком сдвинуться с места, несмотря на все свои усилия. Выдернув лезвие, перехватываюсь левой рукой, переместив ее с горла жертвы на волосы, с силой толкаю на землю. Когда падает лицом вниз и корчится от боли, удовлетворенно улыбаюсь. Поворачиваюсь к девушке, смотрящей на меня округлившимися глазами. Убираю нож на место, вытаскиваю свой второй ромф и протягиваю ей. Озвучиваю свой посыл. «Тетю Олю убей сама». Когда та неуверенно забирает пистолет, обхожу ее стороной. Вижу, как следом за мной двигается Дыки с автоматом в руках. Похоже, она прикрывала меня все это время. Целенаправленно шагаю вперед, иногда замечаю, как оттягиваются с дороги встречающиеся люди. Внутри бара меня встречают стволы нацеленных автоматов, которые сразу опускаются. Егор и Анна одновременно пытаются что-то спросить. Морщусь и поднимаю руку. Замолкают. Поднимаюсь на второй этаж. Пройдя мимо деда Андрея, вхожу в спальню. Падаю на кровать. Закрываю глаза. Глава 16. Прихожу в себя через час. Поднявшись с кровати, еще минуту просто сижу, уставившись в стену. В этот раз накрыло очень сильно, и в целом давление я едва выдержал. Если бы потребовалось выдавать более длинный ответ, то они бы меня, скорее всего, раскололи. Вспоминаю внимательно изучающий взгляд девушки. Могла она понять, что со мной что-то не так? Думаю, да. И они оба до сих пор в городе. Значит, в любой момент могут появиться тут. Надо быть готовыми. Безусловно, можно попробовать просто сбежать. Но сомневаюсь, что от этой парочки получится спрятаться в лесах. Выхожу из комнаты и спускаюсь на первый этаж. Обнаруживаю, что там в разгаре процесс подготовки к открытию. Пара нанятых вчера девушек моют пол. Еще троим показывают простейшие движения около шеста. В качестве учительниц выступают двое из приведенных нами стриптизерш. Со стороны кухни тоже доносятся какие-то звуки. Елизавета, сидя за столиком, отхлебывает кофе, периодически покрикивая на персонал. Первый ко мне подходит Дыки. Приблизившись вплотную, заглядывает в глаза, спрашивает: «Ты в порядке?» На лице выражение легкого беспокойства. Кивнув, отвечаю: «Да». Пришел в себя. Откат после натиска. У этих двоих он точно на очень высокой ступени. Сбоку, настороженно смотря, подходит Егор. За ним Анна. Перемещаемся в угол зала и следующие 10 минут обсуждаем ситуацию. Толковых идей по поводу ликвидации ренегатов не появляется. Не знаю, кто они, но если отталкиваться от их уровня развития гормонального натиска, остальные модификации у них тоже прокачаны куда серьезнее, чем у нас. Единственное, что пока приходит мне в голову, выяснить, где они будут жить, и ударить по ним из РПО. Для этого, правда, придется убедить еще и Святка. На этом моменте вспоминаю, как говорил о натиске с командиром гвардии. Матерюсь. Если они допрашивали его после нашего ухода, то точно знают, что я потенциально мог сопротивляться воздействию. Это сильно повышает вероятность повторной проверки. Егор выдает еще одну мысль, которая совсем не радует. Раз они смогли заставить охрану пропустить их без единого вопроса, то точно так же могут натравить солдат на нас. Им даже делать ничего не придется. Обдумываю, получится ли у меня поступить так же. Выдвигаю пару идей. Обсуждаем. Когда заканчиваем, заслушиваю короткий доклад от Елизаветы. Пока я приходил в себя наверху, она успела добраться до одной из местных торговых точек. Договорилась об оплате авансом. Взяла кофе, несколько бутылок алкоголя и кое-что из продуктов. Там же набрала одежды и белья в качестве униформы для девушек. В обмен выложила 8 купонов на бесплатное использование любой из наших секс-тружениц. Сама нацарапала найденной ручкой на кусках картонной коробки. Молодец, быстро сориентировалась и смогла уболтать торговца. Интересуюсь, что там еще есть интересного. Выясняется, что основной ассортимент – одежда, предметы роскоши и продукты. Оружия нет, жаль. Прошу ее подготовить еще 30 купонов. Отправляемся с Егором наружу. Осматриваем соседние здания. С правой стороны стоит старое жилое здание на 3 этажа. Слева пустырь. А вот через дорогу здание бывшего банка, на 3 этажа. Входные двери открыты. Как и много другое, они управлялись цифрой. Заходим внутрь и в быстром темпе прочесываем здание, чтобы исключить присутствие жильцов. Но банковские офисы, видимо, никому не приглянулись. Часть мебели растащена, но в целом внутри относительный порядок. Закончив, подбираем позицию, с которой можно будет огнем накрыть пространство перед баром. Останавливаемся на одном из кабинетов третьего этажа. Отсюда хорошо виден вход в наше здание, плюс просматривается улица. Вернувшись, по рации вызываю Руслана. Эффективнее было бы связаться с Игорем, но по своей должности он постоянно должен крутиться вокруг ренегатов. И у них будет масса времени, чтобы проверить его вдоль и поперек. Водитель отзывается со второго раза. Говорю, что нам нужен транспорт. И если его начальство не против, то мы просим приехать к бару. Парень обещает уточнить. Через несколько минут сообщает, что скоро будет. Когда подъезжает, пару минут беседуем. Объясняю, что мне нужен один из их оружейных магазинов. Тот, в котором лучший ассортимент. Через пару минут выдвигаемся, предварительно загрузив к нему в машину оба безгильзовых калашникова с боеприпасами к ним. Уже готовую пачку купонов прячу в один из карманов разгрузки. Егора снова беру с собой. Деки и Анна остаются охранять бар. Дед Андрей, конечно, занял позицию в вестибюле, но при столкновении с ренегатами или иным серьезным противником он будет полностью бесполезен. Впрочем, против этой хищной парочки и девушки долго не продержится. Надежда только на то, что тени заявятся в самое ближайшее время. Выбравшись из автомобиля перед фасадом магазина, какое-то время оцениваю его снаружи. Раньше тут были стеклянные витрины, вместо которых сейчас имеют место быть кирпичные стены, в которых видны узкие прорези бойниц. На входе толстая металлическая дверь, явно сваренная самостоятельно. Перед тем, как впустить, нам задают несколько вопросов. Кто такие, что нужно? Дверь открывается после личного поручительства Руслана, подтвердившего, что мы и есть боевая группа бродяги, сейчас владеющая зажигалкой. Витрины внутри, в относительно целом состоянии. Оглядываю выложенное оружие. Пистолеты, автоматы, ружья. Отдельно выставлены гранаты. Интересуюсь у мужчины за прилавком, есть ли что-то более интересное. После короткого колебания продавец пропускает во внутренние помещения. Знакомюсь с предложением не для всех. Пара ручных гранатометов, правда почти без зарядов к ним. Несколько подствольных, разных моделей. Есть и снайперские винтовки, среди которых две подходят для наших целей. Выбираю одну из них. Снайперский комплекс 8-12, калибра 12,7. Патронов к ней не так много, но имеется 10 бронебойных. плюс 30 обычных. Следом за ней беру 3 подствольных гранатомет, 40 зарядов к ним. Их можно разместить на вихре, усилив нашу огневую мощь. 12 ручных осколочных гранат, все наступательные. Последней покупкой становится 900 грамм взрывчатки с детонатором. Это все, что у них есть. После того, как заканчиваю свой выбор, наступает этап торга. 2 привезенных нами автомата и боеприпасы к ним идут в качестве оплаты за подствольные гранатометы. А вот по поводу оплаты за винтовку и все остальное разворачивается ожесточенная дискуссия. Я предлагаю 30 купонов. Продавец размышляет, после чего отправляется за владельцем. Спустившийся плотный мужик в камуфляже усмехается над моим предложением и выдвигает встречное. 5 месячных абонементов на неограниченное посещение шлюх. Через 10 минут спора сходимся на 4 трехнедельных абонементах с правом ежедневного использования. Строго по одному разу в день для каждого. Приносит ручку и куски картона, на которых я вывожу корявые надписи и ставлю подпись. Впрочем, переговоры бы завершились провалом, не будь рядом Руслана. Парень рассказывает, что мы наняты мэром и работаем вместе с ним над захватом промзоны. Похоже, планы Святка уже не представляют ни для кого секрета. После этого, я добавляю, что винтовка и остальное оружие нам нужно именно для этой операции. Подозреваю, что без упоминания местного лидера, владелец даже не стал бы нас слушать. В конце концов, зажигалка за последние несколько дней сменила уже 3 собственников. Как знать, не исчезнем ли мы в закате через пару дней. Так или иначе, все завершается удачно. На обратном пути останавливаемся возле биржи труда, где я озвучиваю кандидатуру коридорного. Первое, что пришло в голову. Судя по глазам, люди не слишком понимают, о чем речь, но усиленно рвутся получить работу. Выбираю развязного парня, который кричит больше всех. Добираемся до бара. Войдя внутрь, поняв, что гостей у нас пока не было, слегка успокаиваюсь. Мы вполне можем успеть. Руслана отправляю обратно. Думаю попросить его не соваться к ренегатам, но понимаю, что в случае, если они надумают задать ему пару вопросов, такая просьба только усугубит ситуацию. Когда водитель уезжает, некоторое время наблюдаю за улицей, используя снайперский глаз. Вроде бы за нами никто специально не наблюдает, но это город. Тут масса мест, где можно укрыться. Остается надеяться, что ренегаты не зашли в своих подозрениях настолько далеко, чтобы установить за нами постоянное наблюдение. Через несколько минут со студентом и дедом Андреем отправляемся в здание банка. 8-12 в сложенном состоянии влезла в одну из сумок, которую сейчас несет старик. Оказавшись внутри, оставляем его на позиции в холле, сами еще раз быстро проверяем здание. Затем все перемещаемся в выбранный кабинет, разбираемся с винтовкой и позицией. На повороте от лестницы в коридор, ведущий к кабинету, устанавливаем растяжку. Плюс дед Андрей остается в качестве прикрытия. В идеале стоило бы отправить на позицию снайпера Дыки. У нее есть 12 свободных баллов, за счет которых можно неплохо поднять специализированный навык снайперские винтовки до 3-й ступени. Но она будет нужна мне в баре, на случай, если все пойдет не по плану. А с учетом расстояния, на котором нужно будет сделать выстрел, студент тоже должен справиться. Снайперский комплекс снаряжаем бронебойными патронами. Ренегаты как раз подходят под определение легкобронированных целей. Спускаюсь вниз и возвращаюсь в зажигалку. На входе вместо деда Андрея теперь одна из женщин. Наталья, по-моему, сидит, сжимая автомат. Чуть дергается, когда я захожу. Обе жительницы Толстобина не сказать, что сильно рады сложившейся ситуации, но и назад не рвутся. Посмотрим, как в итоге они себя проявят. Внутри все практически готово к открытию. Недавно нанятый парень стоит, привалившись к стене, и пялится на стриптизерш, занятых разминкой. Хлопнув его по плечу, отвожу к коридору, ведущему ко второму выходу. Активирую гормональный натиск. Как быстро выясняется, его эффективность на 4-й ступени развития намного выше. Через несколько минут коридорный уже готов к дальнейшему инструктажу, а к концу 10-минутной беседы абсолютно лоялен и готов сражаться на за нас насмерть. Приступаем к его экипировке. Прикручиваем скотчем взрывчатку к телу, размещаем детонатор. Все, что ему останется сделать, сунуть руку за пазуху и нажать кнопку. Придирчиво осматриваю нашего камикадзе снаружи. Если приглядеться, то можно заметить странности в его внешнем виде, но при беглом взгляде никто ничего не заметит. Оснащаем свои вихри подствольными гранатометами, калибр 20 мм, Из зарядов, правда, только простые осколочные, но лучше, чем ничего. Еще раз проходимся по плану действий на случай появления противника. Деки ставлю с левой стороны отхода. Хорошая позиция для наблюдения за залом, равно как и для того, чтобы быстро покинуть здание. Анна размещается около лестницы на второй этаж. Отхода далеко и достать ее натиском оттуда будет сложно. Конечно, если у них радиус действия модификации не 20 метров. Наталья по-прежнему дежурит около входной двери. Вторая женщина отправляется наверх, следить за порядком. Девушки заучивают кодовое слово, при помощи которого можно дать знать, что им действительно нужна помощь. Елизавета разместилась у стойки, наблюдая за залом. В отличие от остальных, себе из оружия она оставила только пистолет. Переоделась в новые брюки и рубашку, купленные у торговца. Рядом с ней две официантки, в длинных майках. Она сочла, что это оптимальный вариант. Из другой одежды, помимо майк на бретельках, на этих двоих только стринги. Отобраны из восьмерых нанятых на работу вчера. Еще две из них будут крутиться у шестов. Четверо выстроились около стены, тренируясь в принятии соблазнительных поз. Эти работают исключительно наверху, после того, как выберет клиент из зала. Открываемся через 10 минут. Буквально перед самым открытием, до меня доходит, что мы собственно никого не оповестили о том, что зажигалка с сегодняшнего вечера снова в строю. Подойдя к управляющей, интересуюсь этим моментом. Отвечает, что во-первых общалась с несколькими армейскими патрулями, которые обещали разнести информацию в обмен на купон. А во-вторых, пока мы ездили в оружейный, наняла десяток человек на бирже, задействовав их в качестве промоутеров. Расплатилась скромными порциями еды. Хмыкнув, возвращаюсь на свое место. Добираюсь до коридорного и повторно обрабатываю его натиском. Когда через 5 минут занимаю позицию у выхода в зал и обнаруживаю первых посетителей. Трое мужчин уселись за столиками. Один сразу идет наверх, выбрав одну из девушек со сцены. Двое других заказывают выпивку. Интересно, как Елизавета формирует цены, и что взяла с того, кто сейчас поднялся на второй этаж. Впрочем, сейчас это не так важно. Через 2 часа зал наполняется почти на треть. Приходит и кто-то из местных феодалов, заявившись с 2 охранниками. Какой-то парень заявляется с одним из абонементов, которыми я сегодня расплатился за оружие. Стриптизерши, начав танцы в белье, теперь работают полностью голыми. Внимательно наблюдаю за входом, каждые 20 минут перемещаясь на какое-то время к коридорному и поддерживая его в нужном состоянии. Елизавета принимает оплату, в основном тащит какие-то вещи. Тот феодал, что сейчас с важным видом сидит за столиком, всунул какой-то кусок бумаги. Мне начинает казаться, что ренегаты уже не появятся, когда перед глазами вспыхивает красное оповещение. Вижу, как Деки перехватывает автомат. Анна оглядывается на меня, нервно облизывая губы. Я бросаю взгляд на коридорного, к которому подходил 10 минут назад. Парень должен быть готов. Они заходят через 3 минуты, оглядывают зал и направляются к одному из столиков. Бугай машет рукой Деки, заметив ее, и что-то говорит. Девушка отвечает. Тот ухмыляется во весь рот и приземляется на стул. Отступаю назад в коридор. Подхожу к нанятому камикадзе и на всякий случай еще раз обрабатываю его натиском. Инстинкт самосохранения – один из самых мощных у человек. Парень не должен колебаться, нажимая на кнопку детонатора. Открываю вторую дверь и выпускаю его. Возвращаюсь к выходу в зал и прижимаюсь к стене коридора. Вслушиваюсь. Вот звук крика отхода. Отсюда не разобрать, но он должен прокричать, что знает, кто убил пилота. После чего убежать на улицу. Там Егор пристрелит одного из них, после чего наша ходячая бомба себя подорвет. Дальше подключается Деки. После крика сразу смещаюсь ко второму выходу и выскальзываю наружу. Вжимаюсь в стену. Сейчас должен прозвучать выстрел, а следом за ним взрыв. Но вместо этого слышу какой-то слабо доносящийся сюда шум. Заворачиваю за угол и пробираюсь вдоль стены. Останавливаюсь. Бросаю быстрый взгляд на площадку перед входом. Неудавшийся камикадзе затрепыхается, удерживаемый рукой здоровяка. Кисть на одной руке отрублена и валяется на земле. Но не похоже, чтобы его смущала кровь, хлещущая из раны. Насколько я понимаю, он сейчас заканчивает излагать историю нашего с ним общения. То есть пересказывает известную часть плана. Деки еще не появилась. Видимо, поняла, что все пошло не совсем так, как предполагалось. Лихорадочно думаю, Что делать? Слышу голос девушки-ренегата. Вообразил себя японским императором. Давай, выходи уже. Потолкуем о том, зачем ты нас хотел подорвать. И где карта, бывшая у пилота? Пытаюсь определиться с поведением, когда слышу грохот выстрела. Перед глазами мелькает сообщение. Ваша боевая группа успешно уничтожила ренегата. Ваша награда. 10 баллов эволюции. Высовываюсь из-за угла, выставив автомат. Вижу падающую на землю девушку и бугая, который разворачивается наверх, поднимая оружие. Вжимаю спусковой крючок, отправляя в него длинную очередь. Попадаю. Но противник уходит вдоль дороги, неожиданно быстрым рывком. Сверху еще раз бьет винтовка Егора. На этот раз пуля уходит в асфальт. Здоровяк открывает ответный огонь. Выбиваю кирпичную крошку из стены. Когда укрываюсь за углом, слышу, как от двери отстукивает очередь вихрь-дыки. Снова выставляю автомат, готовый открыть огонь. Никого. Улица пуста. Куда он делся? Глава 17. Еще раз оглядываю улицу. Никакого движения. Думаю, противник мог занять позицию около любого из соседних зданий. Или сбежать. А может сейчас обходить нас с тыла. Бросаю взгляд себе за спину. Никого. Слышу звук двигателя. К нам быстро приближается автомобиль. Какой-то седан, которого я вроде бы раньше не видел. В темноте большего не рассмотреть. Вот и кавалерия прибыла. С ними надо будет сейчас как-то объясниться, что проблематично с учетом ренегата, который может быть поблизости. Хлопок выстрела, взрыв. Машина сворачивает в сторону, врезавшись в стену здания. Граната взорвалась в салоне, разнеся там все. Не успеваю рассмотреть, откуда вели огонь. А вот Дыки, видимо, что-то увидела. Разряжает свой подствольник и выдает несколько коротких очередей. Взрыв. Девушка целилась по зданию, которое стоит через одно от нас. Активирую снайперский прицел. Активность отсутствует. Зато замечаю движение у следующего за ним строения. Кто-то быстро выглядывает из-за угла, сразу убравшись назад. Покидаю свою позицию, отходя к задней части бара. Натыкаюсь на Анну. Она шепчет. Деки в вестибюле. Меня отправила для поддержки. Киваю ей. Хрипит рация, звук которой сейчас выкручен на минимум. Впрочем, большого смысла прятаться больше нет. Достаю ее. Слышу, как Игорь запрашивает меня, пытаясь узнать, что происходит. Вжимаю кнопку и отвечаю. Ведем бой. Требуется подкрепление СРПО. Не могу говорить. Конец связи. Вырубаю ее и убираю на место. Анну оставляю на углу бара. Сам перебегаю к следующему зданию. Идея бодаться с ренегатом в уличной темноте мне совсем не нравится. Но из альтернатив, забаррикадироваться в здании, сделав себя легкой целью. Если у него есть зажигательные боеприпасы, то нам настанет конец минут за 10. Добравшись до угла жилого дома, осторожно выглядываю. Никого. Когда прячусь в укрытии, успеваю заметить тень Дыки, молниеносно пересекающую дорогу. Снова высовываюсь. Трещит автоматная очередь. Противник ее тоже увидел. Пламегаситель на ОЦ-22 имеется, но снайперский глаз позволяет зафиксировать его позицию. Вскинув оружие, жму на спусковой крючок гранатомета. Взрыв. Вглядываюсь, но цели не вижу. Еще один взрыв впереди. Длинная автоматная очередь. Треск пистолет-пулемета. Дыки. Все-таки добралась до него. Когда осознаю, что делаю, ноги уже несут вперед по асфальту дороги. Еще очередь. Взрыв гранаты. Пробегаю очередное здание. Сразу за ним открывает вид на окровавленного ренегата, ползущего по асфальту. Отталкивается одной ногой и рукой. Увидев меня, останавливается и тянется единственной работающей рукой к поясу с оружием. Вскидываю автомат. Высаживаю длинную очередь, стараясь уложить пули в лицо противника. Как минимум половина из них отправляется в цель. Вижу, как от попаданий дергается голова. Бегу на него, продолжая стрелять. Успеваю добраться до того, как заканчиваются патроны в магазине. Этот неубиваемый кусок мяса все-таки дотянулся до пояса. Бью по его руке, выбивая пистолет. Сам отпускаю из рук автомат и вырываю из кобуры дезертыгл. Отправляю пулю в лицо. Тот бьется затылком об асфальт, но защиту черепа пуля не пробивает. А вот меня эта дрянь своим грохотом от выстрела чуть ли не оглушает. Ренегат похож на освежеванную тушу, но еще жив и шевелится. Еще дважды стреляю ему в лицо. Останавливаю палец на спусковом крючке, когда в голове мелькают сразу две мысли. Первая – где Дыки? Вторая – он не мертв, но и сильно опасным не выглядит. Возможно, выйдет допросить. Но сначала надо найти девушку. Наклонившись, вытаскиваю из кобуры второй пистолет здоровяка и швыряю его в сторону. Когда отбрасываю два ножа, подлетает Анна. Поручаю ей наблюдать за целью с расстояния в 8-9 метров. Каждые 10 секунд выпускать очередь ему в голову. Отправляюсь на поиски дыки. Румынка обнаруживается за углом здания. Сидит, привалившись спиной к стене. На одежде красные пятна. Ранена в живот и руку. Проверяю пульс. Дышит. Выдыхаю. Нужен транспорт. Прячу пистолет в кобуру и достаю было рацию, но слышу звук двигателя. Автомобиль останавливается где-то впереди, ближе к бару. Подхватываю девушку на руки и бегу туда. Добравшись, вижу Егора и деда Андрея, которые держат на прицеле группу гвардейцев во главе с Игорем. Те, в свою очередь, целятся в них. Рявкаю. Опустить оружие. Всем. Игорь, объекты ликвидированы. Ты хочешь схлестнуться с нами из-за трупов? Несколько секунд командир гвардии колеблется, потом опускает оружие. Следом за ним уводит вниз стволы автоматов и остальные бойцы. Выдаю матерную тираду о том, что нам срочно нужен транспорт до клиники. К счастью, лишних вопросов не задают. Укладываю дыки на заднее сиденье. Отдаю короткий приказ студенту, идти к Анне, занять позицию метрах в 20 и наблюдать. Если девушка перестанет стрелять каждые 10 секунд или противник продемонстрирует признаки активности, прикончить ренегата выстрелом из снайперского комплекса. Деда в прикрытие, стрелять в каждого, кто приблизится к цели ближе, чем на 10 метров. Трогаемся. За рулем неизвестный мне солдат. Рядом с ним усаживается Игорь. Спрашивает о произошедшем. И живо интересуется оставшимся в живых противником. Отвечаю, что он обездвижен, но все еще опасен. Ближе 10 метров подходить нельзя, может задействовать натиск. Пока говорю, проверяю пульс удочки. Внутри все холодеет, когда кажется, что он не прощупывается. Но нет, еще есть. Просто очень слабый. Матерюсь. Автомобиль ускоряется. Слышу, как главный гвардеец отдает приказ ни в коем случае не приближаться близко к противнику. Занять позиции и ждать. Без приказа оружие не применять. Когда подъезжаем к пограничному посту, Игорь распахивает двери, высунувшись, что-то злобное рявкает. Пропускают сразу же. По ступенькам ко входу в клинику поднимаюсь бегом. Прикладываю ладонь к цифровому табло около палаты. Пустив в ход нож, освобождаю девушку от пропитанной кровью одежды. Укладываю в кресло. Когда вылетает запрос от центра контроля, автоматически выбираю списание баллов с нее. Из головы напрочь вылетает, что мне начислили 10 за ликвидацию ренегата. Когда вылетает сообщение с требованием покинуть палату, меня отпускает. Выбравшись в коридор, понимаю, что руки слегка трясутся. Надо же, не думал, что могу так волноваться из-за девушки. Ждущий Игорь молча протягивает пачку сигарет. Машинально беру одну из них и после того, как он щелкает зажигалкой, затягиваюсь. Последний раз я курил в армии, когда сигареты курящим выдавали вместе с пайком. Сейчас порция никотина оказывается кстати. На третьей затяжке понимаю, что мы тут не одни. Чуть дальше по коридору сидят трое. Все в гражданской одежде, двое в разгрузках поверх нее. У них же замечаю автоматы, прислоненные к скамейке. Третий, если и вооружен, то максимум пистолетом или еще чем-то малогабаритным. Кто-то из локальных царьков с охраной. Вся троица с интересом пялится на нас. Ну да, не каждый день такое увидишь. Командир гвардии Святко врывается в клинику с непонятным мужиком, который тащит на руках раненую девушку. Сам Игорь о чем-то переговаривается по рации в стороне. Подходит ко мне. Мне надо возвращаться. Пришлю Руслана, он подождет около поста. Вызовешь его по рации. Завтра обсудим все, что случилось. Молча киваю ему. Хорошо, что он лично прибыл вместе с бойцами и оказался с мозгами в голове, иначе все могло развернуться совсем по-другому. Развернувшись, офицер оставляет на скамейке пачку сигарет с зажигалкой и направляется к выходу. Усаживаюсь на нее же и пытаюсь вспомнить, какое время проведения процедуры отображалось в сообщении. Пока напрягаю память, перед глазами появляется новое оповещение от центра контроля. Ваша боевая группа успешно уничтожила ренегата. Ваша награда – 17 баллов эволюции. Значит, студент все-таки пристрелил второго. Неужели он правда попытался использовать гормональный натиск? Какая же у него защита на черепе? Тянусь к пачке за второй сигаретой. Щелкаю зажигалкой и затягиваюсь. Вижу, как справа от меня на ноги поднимается босс. Подходит ко мне, спрашивает. Ты из наемников, что Гарановых вырезали? Поворачиваю к нему голову, выпускаю дым, отвечаю. Я из новых собственников зажигалки, но Гарановых тоже мы вырезали. А что, приятелями были? Он усмехается и качает головой. У этих надутых пидоров друзей тут не было. Я поговорить просто хотел. Думаю, контакты наводить надо. Руки уже не трясет. Дыки жива, нано-процедуре, а я все равно жду. Молча двигаюсь в сторону, освобождая ему место на скамейке. Когда усаживается с другой стороны, спрашиваю, о чем поговорить. Тот проводит рукой по щеке, начинает излагать. Меня Юрой зовут, но кличут все больше комбайном. Держу тут кое-что в городе и рядом. Предложить хотел одну тему. Вам же там бирюльки всякие наверняка несут в оплату. Кольца там, перстни, цепочки и прочую поеботу. Я это все забирать могу. По нормальному бартеру. Зачем ему сейчас понадобились драгоценности? Золото, конечно, всегда в цене. Но в текущей ситуации, никто не будет скупать его в серьезных масштабах. Проскакивает мысль использовать натиск, чтобы выяснить. Но вдруг у него тоже есть модификация? Почувствует и переговоры сорвутся. А предложение ведь на самом деле неплохое. Уточняю у него. Что именно можешь предложить в обмен? Довольно ухмыляется. Как фокусник, который сейчас вытащит кролика из шляпы. Свежие овощи и фрукты, мясо, нормальный алкоголь, кофе, муку, сахар. Могу завтра подогнать полный список. Продукты в основном, без оружия. Цену нормальную дам. Не как некоторые, банка консервов за золотое кольцо. Занятно, откуда у мелкого дельца доступ к приличным запасам продовольствия, и почему он меняет их именно на драгоценности, да еще не скупясь, мог бы использовать такой ресурс с куда более высокой эффективностью. Впрочем, мозг сейчас отказывается анализировать ситуацию, хочет обмена на золото, хорошо, особенно, если не врет и даст нормальную цену, куда он дальше их денет, его дело, может фетиш у человека такой, блестяшки собирать. Прокрутив все это в голове, выдаю ответ. Завтра пришли своего человека в бар, или сам приходи, обсудим конкретику. В целом, я не против. Радостно скалится и хлопает меня по плечу. Вот и отлично. Завтра сам к вам приду, договоримся обо всем. Удаляется на свое старое место. Проводив его взглядом, обращаю внимание, что все еще держу в руке тлеющий бычок. Тушу его об стену и бросаю на пол. Урн тут все равно не наблюдается. Взгляд падает на пол, который покрыт грязными отпечатками следов. А ведь, когда мы сюда приходили, он был идеально чистый. Роботы-уборщики, тут же наверняка каждый день так пол загаживают. Минут 10 размышляю о том, как и поддерживает всю инфраструктуру в рабочем состоянии. Потом откидываюсь на спинку скамейки. Надо бы проверить, как там дела у остальных. Но рация до бара не добивает. Да и в целом, все должно быть в норме. Ренегата они прикончили. Игорь сейчас там. Приказ об атаке Святка вряд ли отдаст. Он в конце концов рассчитывает на нас в деле установления контроля за промзоной. Через полчаса из палаты вываливается парень и ожидающая троица во главе с комбайном покидает клинику. На прощание он еще раз напоминает, что завтра непременно к нам заглянет. Согласно киваю головой. Не сказать, что он самый приятный тип. Но сейчас приятных вокруг и не наблюдается. Дыки появляется на пороге палаты через час. Бросив на нее взгляд, матерю себя. Штанов просто нет, от верхней одежды осталась только кожаная куртка. Все остальное я изрезал на куски, укладывая ее в кресло. Пока пытаюсь придумать, что делать, девушка шагает к скамейке. Садится рядом, внезапно обнимает. На момент теряюсь. Потом смыкаю руки у нее на спине. Впрочем, момент проявления эмоций длится несколько секунд. Чуть отодвинувшись, спрашивает, как обстоят дела. Сначала коротко обозначаю, что все в порядке. Потом связываюсь по рации с Русланом. Прошу его съездить в бар и привезти одежду. Мол, просто найди Елизавету и скажи, что нужен комплект одежды для Дыки. Парень соглашается, пообещав обернуться максимально быстро. Закончив переговоры, коротко излагаю, что произошло. Спрашиваю о ней. Девушка начинает рассказывать. Перебежала дорогу, поймав только одну пулю по касательной. Зашла в тыл ренегату. Успешно бросила гранату. После взрыва попала ему очередью в голову. Получила в ответ порцию свинца из пистолет-пулемета. Дала вторую очередь, снова попав в череп. Бросила вторую гранату. Укрылась за стеной, думая сразу бросить третью осколочную. Но отключилась. Очнулась уже в кресле, после завершения процедуры. Чуть подождав, тихо благодарит. Отшучиваюсь, что долг платежом красен. Она тоже спасла меня от гибели, во время столкновения около больницы. Процесс с обмена благодарностями прерывает звук двигателя. Руслана встречаю на ступеньках в клинику. Вернувшись, жду, пока девушка оденется. Через несколько минут мы уже мчимся к бару. На посту в этот раз не тормозят. По пути узнаю, как обстоят дела. Водитель говорит, что все в норме. Один из наших, мол, вызверился на солдат, когда они полезли обыскивать тела. Чуть до стрельбы не дошло, но примчался Игорь, отправивший всех своих бойцов по казармам. Больше он ничего не знает. Все это время простоял около поста в ожидании, так что вся информация из переговоров по рации. Подъехав к зажигалке, выбираемся наружу. Прощаемся с Русланом. Когда машина разворачивается, отправляемся внутрь. За порогом нас встречает Анна с автоматом наготове. Увидев Дыки, улыбается и лезет обниматься. Румынка чуть скованно обхватывает ее руками. Проходим в зал. Как ни странно, тут все еще есть пара посетителей. Я думал, они все разбежались, как только началась стрельба. Подскочивший Егор начинает докладывать о ситуации. Отвожу его в сторону. Студент коротко обрисовывает последние события. Раненый ренегат каким-то чудом пришел в себя настолько, что попробовал задействовать натиск, остановив Анну. Когда Егор понял, что промежуток между очередями затянулся, а девушка не реагирует на его выкрики, то прострелил цели голову. После этого начали собирать трофеи и оставленное нами оружие. Действительно имело место стычка с солдатами, которые пытались забрать тело девушки-ренегата. Ситуацию разрешил Игорь, сначала по рации, а потом и лично устроивший разнос своим бойцам. Насколько я понимаю, сейчас он командует уже не только гвардией, но и всей армией, которая подчиняется Святка. Больше ничего не происходило. Тела они бросили сзади здания, около второго выхода, предварительно обыскав. Из интересного, нашли работающий планшет, армейский, и запаролинный. Посмотреть, что на нем не получилось. Больше ничего необычного не обнаружили. Все трофейное оружие сложили за стойкой. Камикадзе загнулся от потери крови. Детонатор они осторожно вытащили, взрывчатку с него сняли. Она тоже внутри. Когда Егор заканчивает, вклинивается Елизавета. Говорит, что после начавшегося боя, пообещала бесплатное обслуживание на втором этаже каждому, кто закажет по две порции алкоголя. За счет этого большая часть посетителей осталась на месте. Некоторые, конечно, сорвались, но в целом, бар продолжал функционировать. Оглянувшись на двоих оставшихся в зале забулдык, распоряжаюсь вывести их наружу и закрыть двери. На сегодня зажигалка закрывается. Дождавшись, пока их выведут, а вход запрут, назначаю смены дежурства. На этот раз включаю в них деда Андрея. Нести смену будет в паре с Натальей. Так вероятность того, что успеют поднять тревогу, выше. А у нас будет на пару часов сна больше. После того, как заканчиваем с распределением ночных смен, Дыки и Анна отправляются в душ. Обращаю внимание, что работницы не рискуют пойти вместе с ними. Хотя нет, та хрупкая блондинка, что нанялась к нам первой, все-таки идет в душевой блок. Остальные мнутся и ждут. Впрочем, потом их ждет небольшой сюрприз. Следующими туда отправляемся мы с Егором. Одна из девочек было порывается отправиться за нами, но дорогу ей преграждает Дыки, недвусмысленно положившая руку на нож. Забравшись под струи воды, чувствую, как начинает окончательно отпускать напряжение, и накатывает дикая усталость. Нервная система за прошедшие сутки получила слишком уж зашкаливающую нагрузку. Когда одеваюсь, понимаю, что нам понадобится еще одна смена одежды. Вернувшись в зал, отправляю всех членов группы спать. Сам остаюсь внизу, наблюдая за тем, как работницы секс-индустрии одна за другой выходят из душа и поднимаются наверх. Впрочем, Дыки тоже здесь. Уходит, убедившись, что все девочки поднялись наверх. Вздрагиваю от шума на кухне. Оказывается, там еще осталась повариха. Она выносит мне чашку горячего кофе, после чего тоже удаляется спать. Вдыхаю запах и с удивлением понимаю, что это настоящий кофе, а не растворимая бурда. Первые полчаса так и коротаю, растягивая чашку ароматного напитка. Заряда бодрости хватает еще минут на 30. Весь второй час ожесточенно борюсь с усталостью, перемещаясь по первому этажу и несколько раз поднимаясь наверх. Когда смена заканчивается, бужу Егора. Сегодня он стоит вторым, а Дыки последний. Насколько могу судить по выражению лиц во время распределения смен, это обновление расписания все восприняли спокойно. Что-что, а свою эффективность девушка успела доказать. Зайдя в спальню, обнаруживаю ее завернувшейся в одеяло. спит, обнимая подушку. Осторожно раздеваюсь и укладываюсь рядом, засунув пистолет под подушку. Несмотря на отсутствие одеяла, отрубаюсь буквально через минуту. Глава 18. Проснувшись от легкого толчка в плечо, вижу над собой лицо Дыки. Увидев, что я открыл глаза, девушка выдает пару фраз. «Поднимайся. Вчерашняя девочка пришла, ждет внизу. Пока моя сонная голова осмысливает услышанное, она успевает выйти из комнаты. Что за девушка? Зачем пришла?» Поднявшись, одеваюсь. Нацепляю экипировку и оружие. Через пару минут спускаюсь вниз. С кухни доносится запах еды. Несколько работниц уже сидят за столиками, видимо, в ожидании завтрака. Елизавета восседает на своем стуле на углу бара. Дыки застыла у противоположной стороны стойки, в метре от смутно знакомой девушки. Подойдя, понимаю, что это та самая, которой я вчера вручил ромф. Кутается в тонкую куртку, озираясь по сторонам. Увидев меня, застывает. Секунд 10 жду, что заговорит первой, но она хранит тишину. Тогда решаю начать беседу сам. Спрашиваю: «Ты зачем пришла? Пистолет отдать? Убила вчера свою тетю Олю?» Всхлипывает. Чуть дрожащим голосом отвечает: «Вчера нет, сегодня. Ее муж с сыном хотели. Не знаю, сволочи. Все сволочи». Мало что понимаю из этой речи, а она сама уже едва ли не ревет. Переглядываюсь с Дыки, которая пожимает плечами. Секунду думаю. Потом кричу поварихе, чтобы вынесла кружку кофе. На то, чтобы успокоиться, у нашей гости уходит минут 5. Потом она все-таки излагает свою историю, уже более связно. Вчера она не пошла никого убивать. Сначала попробовала вернуться в свою квартиру, где помимо нее с матерью жили две ее сестры, но те назад не пустили, запершись. Тогда устроилась в одной из пустующих, где была выбита дверь. Все, что сейчас представляло ценность, оттуда вынесли, но мебель еще была. Там просидела весь остаток дня. Ночью заявился муж той самой тети Оли со своим уже взрослым сыном. Оба пьяные в доску, с вполне прозрачными намерениями, которые они сразу и озвучили с порога, оттрахать ее до потери сознания. В их пьяных мозгах зародилась теория о том, что она сама натравила кого-то из своих клиентов на мать. Когда эта парочка попробовала приступить к делу, она все-таки открыла огонь, уложила обоих выстрелами в упор. Дальше добралась до квартиры той самой тети Оли и, по ее собственным словам, выстрелила ей прямо в лицо. До утра пряталась около соседних с баром зданий. Когда решила, что у нас уже должен кто-то проснуться, отправилась ко входной двери. Теперь здесь. После того, как заканчивает рассказывать, спрашиваю, зачем она пришла. Девушка несколько секунд мнется, потом робко отвечает, что хочет к нам. Оглядываюсь на стриптизерш, сидящих за столиком, и уточняю, в качестве кого. Она тоже бросает на них взгляд и отчаянно машет головой. Говорит, что хочет в саму боевую группу, о которой сейчас говорит половина города. Думаю, с одной стороны, нам действительно нужны новые бойцы. Четверо — подходящая численность для вылазок и рейдов на маленькие деревни, но для серьезного боя в городских условиях точно нет. Схлестнись мы с отрядом в 20 более или менее подготовленных солдат, вероятно, одержать верх без потерь с нашей стороны будет крайне низка. Другая сторона медали, ей от силы лет 20, стрелять не обучена. Да, убила троих, но скорее в состоянии аффекта, чем целенаправленно. Дыки, конечно, тоже в таком возрасте, но у нее за спиной детский дом и психиатрическая больница. Секунд через 30 решаю и озвучиваю свой ответ. Берем в качестве стажера. После того, как пройдешь с нами пару схваток, решим, оставить тебя в составе или нет. Неподчинение приказу или небрежное выполнение обязанностей — вылетаешь немедленно. Хочу сразу предупредить, мы не белые и пушистые. Людям просто так не помогаем. Чаще стреляем и кромсаем, чтобы забрать нужное нам. Если по каким-то причинам с этим не согласна, лучше уйти сразу. Девушка, чуть приободрившись, выдает, что совсем согласна, и постарается не подвести. Узнаю, как ее зовут. Называется Ульяной. Баллов эволюции всего 3, то есть не дошла даже до первого ранга. С остальным решаю разобраться потом. Сейчас назначаю над ней опекуном Анну, которая как раз спустилась со второго этажа. Инструкции просты: горячий душ, завтрак, еще одна чашка кофе. Выдать тактический пояс, нож и 4 запасных магазина к РМФУ. На всякий случай держать в поле зрения. Последнее озвучиваю, когда девушка уже отправилась в душ. Повар выносит еще одна чашку горячего кофе, уже для меня, делаю глоток бодрящего напитка, размышляю, в случае, если она себя хорошо проявит, нужно будет обеспечить нужное количество баллов, чтобы поднять ранг хотя бы до второго, иначе погибнет в первом же серьезном бою. Через пару минут сверху спускается Егор и мы усаживаемся завтракать. Подумав, приглашаю за стол Елизавету. Как ни крути, когда мы отправимся к Дзержинску, она останется руководить здесь. И с учетом нашей текущей численности, я совсем не уверен, что выйдет оставить кого-то еще. Будет лучше, если женщина будет чувствовать себя одним из членов группы. В идеале ее бы на самом деле принять в состав, чтобы была возможность просматривать статус. Но баллов эволюции у нее пока не хватает на первый ранг. Или уже хватает, хочу спросить, но она начинает первой, рассказывая о вчерашнем вечере. Несмотря на вечернюю распродажу, заведение уже показало неплохую доходность. Пара сумок с одеждой и бельем, две пачки натурального кофе, три банки соленых помидоров, полмешка картофеля, несколько упаковок круп, колбаса, другие продукты. Вексель от владельца еще одной торговой точки с суммой в 5 условных единиц, что бы это ни значило, и еще прилично всего по мелочи. Интересуюсь, было ли что-то из ювелирки. Говорит, что за вечер принесли два золотых кольца и серебряная цепочка. Рассказываю о своей встрече с комбайном и его предложении. Когда сегодня зайдет, пусть с ним обсудит условия сотрудничества и порядок цен. Когда уже заканчиваем завтракать, и я думаю, что пора провести рабочее совещание с разбором полученных баллов, хрипит рация. Игорь просит подъехать в администрацию, чтобы пообщаться со Святко. Вздохнув, соглашаюсь. Обсудить инцидент с местным лидером и правда нужно. Через несколько минут мы с Дыки уже усаживаемся в машину к Руслану. На выходе скольжу взглядом по ее заднице, обтянутой брюками, и в голове мелькает мысль, что вечером было бы неплохо выделить время для секса. Вчера Елизавета отправила ту одежду, которая была под рукой. Так что сейчас девушка щеголяет в обтягивающих брюках и белой рубашке. Поверх ее старая куртка и разгрузка. За спиной висят короткие клинки, вчера бывшие на вооружении регинатки. Румынка долго возилась с ножнами, но в конце концов приладила их на место. Беру ее с собой все по той же простой причине. Она самая быстрая в нашей группе и на втором месте после меня в плане общего показателя прогресса. Если нас вдруг ждет подстава, то девушка – максимально эффективный напарник. Поднявшись на второй этаж, обнаруживаем в переговорной помимо Святка еще командира гвардии и помощника. Занимаем места за столом. Начинают с вопроса о ренегатах. Почему мы с ними вчера зацепились? Что это за самолет, о котором они спрашивали? Кто они вообще такие? Выкладываю им свою заготовку. Мол, пара эволюционистов высокого ранга. Что за самолет, о котором идет речь, не знаю. Сошлись с ними в бою, потому что вчера нас спровоцировали. Заранее готовились из-за моей врожденной паранойи и нежелания умирать. Святка задумчиво крутит в руках ручку, изучая мое лицо. Просит деталей. Пожимая плечами и начинаю излагать. Эта парочка вошла в бар, сходу наехала на Дыки. Мы задействовали план, который готовился на случай их появления, совмещенного с агрессией. А дальше все совсем легко, можно говорить правду. Закончив говорить, понимаю, что никто из присутствующих на 100% в историю не поверил, но копать дальше им не с руки. Во-первых, чревато открытым конфликтом. А раз мы уложили вчера двух явно высокоранговых и хорошо вооруженных бойцов, то как минимум нанесем серьезный урон их армии. Во-вторых, у нас уже есть договоренность о штурме промзоны. И насколько я понимаю, для Святка это намного важнее, чем жизни пары пришлых, которые фактически заставили его подчиниться. Думаю, единственное, что его в этой ситуации смущает, так это тот факт, что он перед ними прогнулся. После чего мы в тот же вечер их прикончили. С точки зрения авторитета руководителя, не самый лучший расклад, но он не производит впечатления человека, который из-за этого полезет на рожон, пытаясь доказать свое право альфа-самца. Скорее выстроит план постепенного устранения, либо прижимание к ногтю локальных феодалов. Хотя, могу поспорить, что-то такое у него уже готово. Если не в письменном виде, то в голове точно. Тема промзоны становится второй после ренегатов. Тут Святка демонстрирует куда больший напор и чуть ли не требует назвать ему день проведения операции по захвату НПЗ. Коротко излагаю свои соображения по поводу штурма. Слушает, уточняет отдельные моменты. В конце беседы задает один вопрос. Когда, отвечаю, что этой ночью, выдвинемся вечером, после полуночи начнем атаку». Радостно соглашается. Судя по его выражению лица, мэру очень не терпится скорее подмять под себя завод. Разобравшись с этим вопросом, перехожу к следующему. Напоминаю, что нам было обещано несколько объектов недвижимости. В качестве первого мы заберем здание банка напротив зажигалки. Его необходимо подключить к водопроводу и подвести электричество. Плюс обеспечить парой бойлеров. Души мы на втором этаже здания обнаружили, но вот техники для нагрева воды там нет. Святка морщится. Понимаю, здание большое. Запитать такое электричеством и подключить воду, серьезно поднять планку расхода и так довольно скудных ресурсов. Но вариантов для вежливого отказа у него нет. Формально речи про обеспечение энергией и водой, в нашем разговоре о награде, не шло. Но отказывать в таком незадолго до штурма НПЗ, не самая хорошая идея. И он это прекрасно понимает. В итоге соглашается подключить зданием. Этим займутся его работники. Но все остальное, что мы будем делать, уже за наш счет. Хорошо. Собственно, на большее я и не рассчитывал. Договорившись, что группа рабочих прибудет приблизительно через полтора часа, заканчиваем разговор. Через минуту уже забираемся в автомобиль Руслана, который в последнее время стал нашим штатным водителем. По дороге парень бросает на меня взгляд в зеркало заднего вида и вдруг спрашивает, по какому принципу мы набираем людей в группу. Секунду думаю, этот тоже хочет к нам, или это попытка внедрения крота со стороны местной верхушки. Объясняю, что каких-то единых правил нет, все зависит от ситуации, и в группу все попадают разной дорогой, еще недолго мнется. Потом напрямую спрашивает, если он попросится, возьмем или нет, хмыкаю про себя. Быстро он перешел к сути, задаю встречный вопрос, отпустит ли его, парень сходу отвечает, что каких-то жестких обязательств у него нет. Он был приятелем сына Святка, за счет чего и попал к нему в гвардию, как человек, которому можно доверять. Но его друг теперь мертв, критичная нужда в доверенном подразделении, ввиду последних событий отпала. Родных у него в городе нет, погибли, когда он еще был школьником, при аварии автобуса. Был живой дед, но в первые дни хаоса попал под шальной огонь полицейских, которые устроили между собой перестрелку. Погиб, словив две пули в грудь. Пока он все это рассказывает, задействую натиск. Когда водитель замолкает, уточняю у него еще раз, зачем именно он хочет присоединиться к нам. Повторяет все то же самое, только перефразировав другими словами. Добавляет только пассаж о том, что не хочет всю жизнь прокататься на посылках у командиров, в том числе и поэтому хочет к нам примкнуть. К концу разговора как раз подъезжаем ко входу в зажигалку. Перед тем, как открыть дверь, говорю парню, что если он действительно решит присоединиться к нам, мы его примем, но решить лучше в течение ближайших 24 часов. Улыбается и согласно кивает, когда, развернув автомобиль, направляет его назад в центр. Бросаю вслед взгляд. Несмотря на применение натиска, терзают меня сомнения по поводу самостоятельности его решения. Впрочем, даже если предположить, что сейчас он сопротивлялся при помощи своего натиска на первой-второй ступени, то потом будет время проверить его детальнее. В любом случае станет понятно, говорит он правду или лжет, прикрывая себя модификацией. Симптоматику отката улучшения не так сложно идентифицировать. Внутри бара внезапно обнаруживается комбайн, на этот раз только с одним охранником. О чем-то увлеченно беседует с Елизаветой, расположившись около стойки. Машет мне рукой, но от разговора не отвлекается. Приветствую его в ответ и прохожу мимо, расположившись за одним из столов, рядом с Анной и Егором. На соседний стул приземляется Дыки. Новенькая сидит неподалеку. Чуть подумав, приглашаю ее к нам. Начинаем импровизированное совещание. Сначала выясняю, какие награды все получили за ликвидацию объектов. Вовремя удерживаюсь от того, чтобы назвать их ренегатами. Держать новых бойцов за скобками неправильно, но и выдавать им сразу все известные данные тоже не стоит. Все по очереди озвучивают свои цифры. Егор получил по 30 баллов за каждого. Итого у него образовался 61 свободный балл, ранг поднялся до 4-го. Анне, которая в бою по сути активно не участвовала, не досталось ничего. Дыки за второго убитого начислили 28, минус 4, которые вчера центр контроля списал за медицинскую помощь. Как результат, 36 свободных баллов. Сегодня однозначно нужно добраться до клиники, чтобы усилить свои боевые возможности перед штурмом.